Глава 13. Я только утром понимаю, что заснула крепким сном. Буквально отключилась, как бывает после тяжелого насыщенного дня. Я поднимаюсь, упираясь ладонями в подушку и смотрю по сторонам. В комнате по-прежнему никого, но заметно, что чертов заходил. В кресло брошена спортивная сумка, сверху валяются его брюки. На столике стоит начатая бутылка воды и упаковка таблеток. Я опускаю ноги на пол точно в тот момент, когда в дверь стучат. «Да», — отзываюсь осипшим после сна голосом. Дверь приоткрывается, и внутрь заглядывает помощник Артем. «Доброе утро!» Он прикрепляет к губам вежливую улыбку и отводит глаза, словно откуда-то знает, что девушки не любят, когда их рассматривают по утрам посторонние мужчины. «Меня послали сказать, что все готово. Можно уезжать». «Который час?» «Сколько я спала? Даже Артем уже здесь». 10. Он сверяет время по наручным часам. «Собирайтесь, я буду ждать вас в столовой». «А чертов где? Он ночевал в доме?» «Босса увезли к врачу. Нет, все в порядке». Он приподнимает ладони. Ему нужно было показаться специалисту в любом случае. «Да, это хорошо. Я рада, что он поехал». Артем кивает на прощание и исчезает за дверью. Медлить и правда нет смысла. Я встаю и иду в ванную, чтобы умыться. По дороге замечаю, что спортивная сумка раскрыта. Ох, в ней есть женские вещи. Спортивный костюм голубого оттенка и коробка с новенькими модными кроссовками. Сразу видно, что в доме появился Артем. Он эталонный личный помощник. У него всегда есть график, а в его книжке контактов наверняка найдется телефон на любой случай жизни. Он встречает меня в столовой через 10 минут и проводит к внедорожнику, который выглядит как бронированный танк. «Охрану явно усилили», — усмехаюсь. «Хотя, казалось бы, куда еще?» Артем раскрывает дверцу для меня и остается стоять на улице. «Я поеду одна?» «Я подумал, вам так будет комфортнее». Артем хмурится и выглядит как человек, который пытается выбрать самые безопасные слова. «Боже, я совсем забыла!» Выдыхаю. «Мы же повздорили в прошлый раз, и я сказала, что мне нужен другой помощник». «Да». «Я пока не нашел время сообщить об этом боссу, но меня заменят, не беспокойтесь». «Хватит, давай лучше забудем. Было и было». Я провожу ладонью по соседнему сиденью. «Артем, я не хочу ехать одна, если честно». «Я себя знаю. В тишине я начну накручивать себя. Мне и так едва удается сдерживаться. Помогает лишь понимание, что без чертова я не узнаю ничего нового». Так что бесполезно крутить вопросы о своих родителях в голове, не будет никакого толка. «Ты не знаешь, когда твой босс освободится?» Спрашиваю Артема, когда он садится рядом. «Он просил передать вам, что позвонит, и постарается приехать к вечеру». «К вечеру? Уже что-то. А какие планы у нас?» «Скоро похороны», — отзывается Артем, и бросает на меня беглый взгляд, проверяя, готова я говорить о делах или нет. «Я уже говорил с главой охраны. Принято решение, что вас не будет на церемонии». «И как это воспримут?» «Охрана подберет девушку, похожую на вас. Плюс черный платок, очки. Интервью давать она не будет. Никто не заподозрит, что это не вы». «Я лишь киваю. Что тут ответить?» Я рада, что мне не придется изображать вдову. Я терпеть не могла Лаврова. Я не испытываю злорадства по поводу его гибели, но и оплакивать его не готова. А что с девушкой, которая разбилась с ним? Уже установили, кто она? Да, по всем каналам крутят ее фотографии. Я насчитал 7 программ о ее тайном романе с Лавровым. Артем брезгливо скривился. Небось, каждая начинается со слов «сенсация только у нас». «О, да». Артем трет подбородок ладонью. «А насчет девушки? Она была эскортницей из золотого состава». «Что это значит?» «Крутилась в мире селебрити. Общалась с певцами, актерами, бизнесменами. Артем останавливается, понимая, что эти подробности уже лишние. В общем, ее личность установлена. Я нервничаю из-за следствия. Меня вызовут рано или поздно. Не вызовут. Что? Как же показания? Я законная супруга Лаврова, ко мне точно есть вопросы? Хватит письменных показаний. У Александра Чертова полно связей в нужных кругах. Вас не тронут, Татьяна. Можете даже не брать это в голову. Тем более криминального следа в катастрофе не найдено. Это официально установлено? Официально так быстро не делается. Но все к этому идет. Лавров банально не справился с управлением. В его крови нашли алкоголь. Ох, я выдыхаю сквозь сжатые губы. Так банально, что даже не верится. Я оцениваю иронию судьбы, когда конечной точкой нашей дороги оказывается аэропорт. Кортеж из 4 машин подруливает к закрытой площадке и отточенным виражом паркуется рядом с красавцем-лайнером. Частный самолет уже ждет, хвастаясь белоснежным трапом. «Наш пилот абсолютно трезв», — отзывается Артем. «Или вы против перелета, но так намного быстрее и безопаснее». «Мы летим в Москву?» «Да, Чертов из Москвы, и там он сможет полностью контролировать ситуацию. Он больше не хочет рисковать, оставаясь в чужом городе».